Глава 23. Остаток дня после встречи с Антаром была сама не своя. Поссорилась с Шеймиром, обвинила во лжи и излишней черствости. Нагрубила Мирону, что не предупредила о судьбе сармейца. Его, кстати, сразу перевезли в дом на Атара, придиралась к служанкам и вела себя крайне некрасиво. Потом, когда наваждение схлынуло, и я перестала реветь, извинялась, мучительно краснея за собственное поведение. Что на меня нашло? Не понимала и не находила ответа. Я скучала по Айриен и ее милой улыбке, тосковала по Наатару и нашим неспешным беседам за чашкой зерния. Даже Редстона вспоминала, ведь были же и с ним хорошие моменты. Хотя дальнейшая судьба мага не волновала, а вот Антара отпустить не могла. Он всегда находился поблизости с того самого момента, как Рев Дахтанг взял меня под защиту. Воин незаметно вошел в мою жизнь, стал опорой, надежным плечом. От одной мысли, что больше не увижу его, дрожали руки и лились слезы. За советом обратилась к Гатару Ингору, личному магу-лекарю Арифа, который выхаживал после отравления и ежедневно проверял мое самочувствие. В Сармии Гатар считался самым сильным и грамотным специалистом. «Гатар, умоляю, только вы можете помочь Антару. Отдам все, что есть, только спасите». «Риифа, Лейлин, не переживайте так сильно, иначе пропишу успокоительных капель и назначу постельный режим». «Снова, по поводу Антара, у меня нет основания не доверять выводам коллег. Сен-Рим Дархол – лучший выпускник Академии и, уверен, сделал все возможное. Если вас это успокоит, проведу дополнительный осмотр и повторное исследование внутренних органов. Пожалуй, даже свяжусь с учителем и направлю ему результаты, чтобы исключить малейшую ошибку. Спасибо, Гатар. Не знаю, как и отблагодарить вас. Я недавно стала Рьифой на Атар Дахтанг и не интересовалась, что досталось от мужа. Дома, земли, ничего не нужно. Забирайте. Рьифа, строго осадил маг, достаточно вашей просьбы. И не думайте о деньгах. Ариф Шеймир распорядился, чтобы вы ни в чем не знали отказа. Расходы за его счет. Но дело даже не в этом. Я сам хочу помочь. Хотя бы из благодарности за душевное состояние моего хозяина и хорошего друга. Если бы не вы, Шеймир превратился бы в бездушный камень. Он импульсивен, подвержен вспышкам гнева. Боюсь представить, что бы ждало Сармию. «Спасибо», – прошептала растроганно. В беседах с Арифом и я находила отдушину. Они так напоминали те моменты, когда рядом был Наатар. Иной раз забывалось, что разговариваю не со стариком, а с правителем Сармии. Прослеживались общие нотки, манеры изъясняться, интерес ко всему новому. Тогда не будем откладывать. Поедем к Антару немедленно. Риифа Лейлин, ночь на улице. Ложитесь спать, а завтра утром навестим нашего больного. Пожалуй, выпишу вам сонных капель. Чутье лекаря подсказывает, что без посторонней помощи не отдохнете. А я отвечаю за ваше здоровье головой, между прочим. Все что угодно. С легкостью согласилась я, воодушевленная забрезжившей надеждой. Гатар с того света Реция вытянул, поможет и Антара спасти. Благодаря каплям я действительно отдохнула и даже выспалась, хотя вскочила еще до рассвета. Служанок переполошила, чтобы не тянули с завтраком и сборами. Наряды теперь полагалось носить дорогие, роскошные, которые без посторонней помощи не наденешь. Мерки сняли еще неделю назад, так что каждый день в гардеробе появлялось что-то новое и необыкновенное. Полагаю, не обошлось без участия Шеймира, который оплачивал эту роскошь. Заикнулась как-то, не нужно ничего такого, и мне хватает собственных средств. В ответ меня одарили непонимающим взглядом. Какие средства, если теперь одна семья? Мирона предупредила об утреннем визите в дом Наатара еще с вечера. Впрочем, воины и так всегда наготове. Им без разницы дежурить за дверью или сопровождать в поездке. Когда я уже садилась в карету, воспользовалась той, что принадлежала Шеймиру. Появился и сам Ариф. Пробурчав «доброе утро», мужчина окинул недовольным взглядом небо, окрасившееся лучами восходящего светила. Тонкий намек, что в такую рань еще спать надо. «Надеюсь, Риифа София еще печет свои знаменитые пироги». Пристроившись в уголок кареты, Ариф сложил руки на груди и прикрыл глаза. Мы с Гатаром, понимающе, переглянулись. В глазах лекаря так и читалось. Что я говорил? Ну, что поделать? Очень рада, что с Арифом все в порядке. Подложила ему под голову подушечку, прикрыла ноги пледом, который обнаружила в отделении для поклажи. Сама устроилась напротив, рядом с лекарем. «Ох, девочка!» Рифа София чуть не расплакалась, когда меня увидела. Обняла как родную, расцеловала. «Век и Леру благодарить буду, что послала тебя. Спасибо, Зареция. Я бы умерла вместе с ним и дочку сиротинушкой оставила бы. Как же за тебя переживала. А уж за мальчика нашего все глаза выплакала. И тебе доброе утро, София!» Обиженно хмыкнул Шеймир, которого едва кивком удостоили. «А чего в этом доме приличных людей пирогами больше не кормят?» «Так кто приличных?» – огрызнулась София. «А ты, негодник, совсем дорогу сюда забыл. Хоть бы проведал бедную женщину, о здоровье справился. Почему Антара сразу не привез? Чей не чужие ему? Какой предатель? Паранойя разыгралась, будто не на твоих глазах мальчишка рос. Чей не раз друг другу синяков наставили. Не такой Антар. Он старика за отца почитал. Риифа София, а где Антара разместили? Пусть его Гатар осмотрит, мы специально для этого приехали», — вмешалась я, чтобы разрядить обстановку. Ариф насупился, не понравилась ему отповедь кухарки. «Так идиль проводит почтенного мага. Да он и сам дорогу найдет, будто первый раз в доме. Мирон, будь добр, позови остальных рефтов. Как знала, побольше пирогов напекла. Пусть на кухню идут, там места хватит. А вы, уважаемые гости, проходите в гостиную. Стол давно накрыла». За завтраком только и разговоров было, что о происшествии да предателях, из-за которых произошла трагедия. Ариф запретил распространяться о нападении широкой публики. Но в узком кругу посвященных и непосредственных участников эта тема не сходила с языка. Я же сидела как на иголках. Есть совершенно не хотелось. Тем более с утра уже успела перекусить. А Гатар все никак не выходил. Моя нервозность передалась и остальным. Шеймир уже два раза посылал Мирона узнать, как обстоят дела. Но тот возвращался с неизменным ответом. Реф Ингор занят и велел не мешать. Маг-лекарь появился через два часа, когда терпение было на исходе. И Шеймир уже сам собирался к Антару. Гатар прошел в комнату, сел за стол, придвинул остатки пирога и потянулся за чайником. София подскочила и налила мужчине остывшего взвара. Лекарь послушно утолял голод и восполнял потраченные силы. «Что?» Я первая не выдержала. «Не знаю, имею ли право говорить при всех?» Мужчина вопросительно посмотрел на Арифа. «Даже так?» Шеймир посуровил, зыркнул на присутствующих. «Оставьте нас!» И вот тут уже говорил правитель. Нериш, Реция, София молча поднялись и вышли. Только я не шелохнулась. Это мне нужна была правда. И это я привела сюда лекаря. Ариф по моему серьезному настрою все понял. Молча поставил полог тишины и жестом предложил магу озвучить результаты. «Шеймир, попрошу показать Риифе Лейлин знак Арифа», — попросил Гатар. Мужчина удивился такой просьбе, однако послушался и закатал на левой руке рукав до самого плеча. Сделал несколько пасов правой, и на коже проступила татуировка в виде витиеватого кольца с лиловым камнем по центру. «А теперь немного магии!» Ингор сформировал заклинание и наложил на руку Арифа. С удивлением увидела ту самую метку предателя, что была у Антара. «Готово!» «И что это значит?» — произнесла в один голос с Шеймиром. «Два с лишним часа, что провел у больного, я считывал структуру такого преобразования», — охотно пояснил лекарь. «Это не моя специализация, потому и провозился так долго». «Зачем?» — не понимала, к чему клонит Гатар. А вот Шеймир, похоже, догадался. «Какая ветвь?» «Старшая. Антар – полноправный претендент на трон. Первый в очереди наследников». «Но как? У отца не было других детей до меня. Я первенец», – возмутился Ариф. «Еще могли быть отпрыски тетки Олессы, но ведь она не успела». «Или нет? Антар взрослее, чем выглядит. И да, показатели говорят, что он первый ребенок старшей ветви. «Ребенок Риифы Олессы, рожденный в законном браке», — подтвердил Готар. «Значит, и кольцо из комплекта Илеры Антар получил от матери, а та — от Джейни», — сделал выводы Шеймир. «Но почему знак Арифа превратился в метку предателя? Когда мы узнали о ней, Антар находился в коме и физически не мог создать иллюзию». «Верно», — кивнул лекарь. «И потому две плохие новости. Первая — Сен-Рим Дархол, а вторая — Жоага». Чашка с отваром выскользнула из рук и рассыпалась по полу осколками и брызгами. Готару не пришлось пояснять, потому что только у Сен-Рима была возможность воспроизвести метку, ориентируясь на собственную. И не нужно пояснений, чем грозило для семейства Дахтанг наследие Джейни. «Но ведь столько времени прошло, я давно уже убил бы!» Я всхлипнула, потому что последняя надежда разбилась, как злополучная чашка. Ответ Готара развеял последние сомнения. Помимо Жуаги, Антар получил множественные укусы других присмыкающихся. Как ни странно, именно они замедлили действие самого губительного яда. Однако Жуага, несомненно, разрушает организм. Поддержка магов, обильное питье, восстанавливающие зелья, плюс громадный потенциал самого пациента подарят еще 10-12 дней жизни. И это прогресс. Больше всех продержалась Джейни, почти 7 суток. А на Атару хватило 3, уныло напомнила я. Но ведь это больше, чем у кого бы то ни было. Может взять те же яды, которые замедлили действие Жуаги. У Антара к ним иммунитет и... И все, чего добьемся, это введем больного в кому. Ни один из смертных не способен противостоять действию коктейлей из опаснейших веществ. Ресурсы организма быстро истощатся и... Я попробую. Готар понял, что переборщил с пояснениями, а на женские слезы отреагировал, как большинство мужчин. Предпочел уступить. Потребуется уйма расчетов, чтобы найти нужную комбинацию. Подключим преподавателей магических академий. Шеймир? Да. Ариф дернулся, погруженный в собственные мысли. Отдам распоряжение. Я тоже могу помочь. Только дайте исходные данные и необходимые параметры для расчетов, формулы. Я справлюсь, я смогу. Конечно, пообещал лекарь. Думаю, лучше сразу отправиться в академию. Там необходимые справочники, таблицы и лаборатория, чтобы на месте тестировать результаты. Мешкать не стали. Нериш отвез нас с Готаром в академию лекарей, а Ариф занялся государственными делами и поимкой хитроумного преступника. Декан факультета едологии ухватился за идею использовать одни яды для нейтрализации других. Не то чтобы никому раньше не приходило такое в голову. Добровольцев не находилось для испытаний. Причем не обычных смертников, на которых ставят опыты, а таких, как Антар, сильных, способных противостоять большинству смертельных веществ. «Потребуется несколько месяцев», – авторитетно заявил декан. «И то, если привлечь хорошего специалиста по арифметрии. Считайте, такое у вас есть. Что нужно делать?» Без ложной скромности заявила я. «Если уж с порталами справилась, то рассчитать точную долю каждого яда в крови Антара подавно сумею. Тем более, части присмыкающихся и членистоногих, что обнаружили в усыпальнице, доставили для исследований как раз сюда, в лабораторию Академии. Живых особей отлавливали в домах предателей и помещали в питомник. И не несколько месяцев, а дней. Когда мне принесли кучу справочников и не менее солидную стопку таблиц, приуныло. Декан знал, о чем говорил. Вот только обо мне и моем прошлом вряд ли подозревал. И об опыте работы, который почерпнула еще во времена учебы в институте. Можно разделить главную задачу на мелкие части и поручить их выполнение разным людям. Проверить уже готовый результат легче, чем проводить подготовительную работу самому. Ну и свести расчеты воедино – ответственная и трудная задача. Тут и мне потребуется помощь. Сколько преподавателей арифметрии работают в академии? 2 старших преподавателей и 4 личных учеников. Данная наука не пользуется популярностью, к сожалению, ответил декан. Я напишу в Гриэльскую академию. Декан тамошнего факультета арифметрии лучший в деле. «Это он о Редстоне Раше, что ли?» «Тоже мне лучший», — мысленно фыркнула. «Когда Энни с Малиссой закончат академию, утрут нос этому Рашу, если не забросят занятия, конечно. Сами справимся. Возможно, привлечь всех к нашему делу. И помогите, пожалуйста, разделить исследования на этапы.